Персеваль радостно ее поддержал. Ведь в отцовстве Фансома мало кто мог бы усомниться. Разве что сам Персеваль, которому Сильви во всем призналась, Мария, а также Пьер де Гансевиль, оруженосец Франсуа де Бафора, да еще преданный старик Мартен, хранитель имения Конфлан вместе со своей женой. Правда, к ним пришлось бы добавить принца де Конде с его пристрастием к злословию, но он уехал в Шантии, когда Корентен Белек явился в лагерь Сен-Мар, чтобы призвать Фансома спасать поместье и жену. Что же до свидетелей дуэли, то это были по большей части иностранные солдаты, не владеющие французским языком. Последнее обстоятельство даже навело Персеваля на мысль изобразить дело так, будто Жан де Фансом, выходя из дома, наткнулся на столб. Увы, свидетелями дуэли все же стали двое-трое офицеров, не усмотревшие, однако, ничего необычного в том, что дворяне, принадлежащие к разным лагерям, скрестили шпаги. Выгораживать Франсуа де Бофора по прозвищу «Король нищих» не пришлось. Однако истинная причина дуэли так и осталась почти для всех тайной. По истечении 9 месяцев молодая вдова произвела на свет мальчика и, едва приняв его на руки, воспылала к нему нежной материнской любовью. Ее решение соблюдать траур вне королевского двора, столь понятное при утрате любимого мужа, не помешало королю довести до ее сведения свое и Анны Австрийской, королевы-матери, желание выступить крестным малютки. В день крестин дитя не только нарекли королевским именем, как и подобает в подобных случаях, но и именем Филипп по его деду, маршалу Фансому. Сильви не посмела окрестить сына Жаном, объяснив это тем, что выбор ее супруга не отличался бы от ее. Крестины в Пале-Рояль стали последним появлением Сильви при дворе. Решив вести отныне отшельнический образ жизни, посвящая себя исключительно детям и вассалам герцогства, она заперла на ключ особняк на улице Кенкампуа. Все последующие годы она жила то в замке вблизи истоков Соммы, то в Конфлане. Там она пересидела безумие Фронды, когда вчерашний враг становился на завтра другом, а принцы люто враждовали, увлекая за собой растерявшихся подданных. Однако коронование Людовика пропустить было нельзя. 7 июня 1654 года она побывала в Реймсе, где принесла в соборе клятву верности от имени маленького герцога де Фансома, которому едва исполнилось 5 лет. Прием, оказанный ей Людовиком XIV, тронул Сильви почти до слез. «Разве не жестоко с вашей стороны, герцогиня, так усердно избегать тех, кто вас любит? Единственное, чего я избегаю, — это шума, государь. Хотя теперь, когда волнение позади, радостный шум как нельзя лучше соответствует заре нового царствования, когда двор светится молодостью. Что мешает вам не считать молодой себя, во всяком случае, не зеркало? Или вы хотите сказать, что я должен отказаться от удовольствия видеть вас рядом с собой? О, нет, государь. Как только ваше величество меня призовет, я с готовностью откликнусь. Но...» Тут она присела в глубоком реверансе. «Время для этого, кажется, еще не настало. Возможно, вы и правы. Ибо пока еще не я хозяин положения. Но это время придет, можете не сомневаться. Сейчас, подбирая королевскую грамоту, оброненную сыном, она думала о том, что Время это, наконец, наступило. Но уверенности в собственных чувствах у нее еще не было. Разумеется, она польщена проявлением верности со стороны юного, избалованного монарха, не забывающего, как выяснилось, привязанности детства, но наряду с этим в душу закрадывался страх. Ведь она может снова оказаться лицом к лицу с Франсуа де Бофором. Не кричала ли она ему, рухнув на безжизненное тело мужа: «Я больше никогда вас не увижу»? Во время коронации Людовика XIV этот страх ее не посетил. Тогда Бофор еще расплачивался за свое увлечение Фронда изгнанием. Опасности встречи не существовало. На брачной церемонии все сложится по-другому. Бунтарь принес покаяние и был милостиво принят при дворе. Пусть милость эта и была притворной. Отправится ли он в Сен-Жан-де-Люс, как того требовал его статус принца крови, пусть и по побочной линии? Посмеет ли вызвать монаршее недовольство, пусть оно и выразится лишь хмуро сведенными бровями? Пока что ответить на этот вопрос не было возможности. Вдруг этот дьявол во плоти сумеет победить прежнее предубеждение к себе? Так или иначе, Сильви с ужасом представляла, как она и Франсуа встретятся взглядами. Не станет же она бродить по дворцу, зажмурившись. Рано или поздно бывшие возлюбленные столкнутся нос к носу. К счастью, у нее еще оставалось время, чтобы подготовиться и не угодить во второй раз в сети прежнего чувства. Она отдавала себе отчет, что под золой траура по-прежнему жив огонь страсти. Она медленно пересекала самую просторную из комнат, когда до ее ушей донесся взволнованный голос. — Надеюсь, вы получили добрые известия. Мы очень за вас беспокоились. Холеный, элегантный, в своем черном бархатном наряде с высоким воротом и венецианскими манжетами Никола Фуке походил, стоя в золоченном дверном проеме, на портрет кисти Ван Дейка в богатой раме. Сильви схватила его за протянутые к ней руки. Не стоит волноваться. Весть, скорее, хорошая, хоть и противоречит моим прежним намерениям. Король желает, чтобы я присоединилась к свите инфанты, когда она станет нашей королевой. Мое место отныне при дворе Сен-Жан-де-Люс. Суперинтендант финансов поднес к губам руки Сильви и радостно воскликнул: «Восхитительная новость, дорогая! Наконец-то вы займете место, принадлежащее вам по праву. Если откровенно, то довольно вам скрывать свою красоту в провинциальной глуши. К тому же я буду видеть вас гораздо чаще. Да, больше вам не придется, пренебрегая занятостью, тратить драгоценное время на путешествия по сельским дорогам. Знали бы вы, как мне дороги эти знаки вашего внимания. Я же, напротив, буду видеть вас куда реже», — пожаловалась Мария де Шомбер, стоявшая у высокого камина, обложенного голубым с белыми прожилками итальянским мрамором. «Отчего же, скажите на милость? Я слишком к вам привязана, чтобы пожертвовать радостью находиться с вами рядом даже ради блеска двора. Стоит вам всего лишь ни слова больше, дорогая. Вы отлично знаете, что мне подавает только Нантей и ваше прелестное жилище, а в Париже я не высовываю носа из любезного моему сердцу монастыря Мадлен. Королеву Анну я больше не люблю, с юным королем едва знакома, а Мазарини всегда гнушалась. Теперь он тяжело болен. И, говорят, долго не протянет, — заметил Персеваль д'Арагнель, рассеянно крутя в пальцах шахматную фигуру, которую Фуке поставил мимо доски. — Все равно он внушает ужас, особенно если действительно является супругом особы, которой я была так предана. Что касается новой королевы, то ей уже не суждено тронуть мое сердце. Муж унес его с собой в могилу почти целиком, оставив лишь осколки, которые я дарю редким друзьям. К тому же венчание короля состоится то ли 6, то ли 7 июня, а это как раз 4-летняя годовщина трагического дня, когда Шарль угас у меня на руках. Мария не могла больше говорить. Сильви растрогалась почти до слез, бронила себя за неосмотрительность, но все же избежала соблазна заключить Марию в объятия или обратиться к ней с утешительными речами, которые все равно оказались бы бесполезны. Мария не любила, когда ей мешали горевать. Одна Сильви понимала всю глубину душевной раны, от которой страдала вдова маршала Шамбера, ее пылко любимый супруг. Один из выдающихся полководцев Людовика XIII угас в возрасте 55 лет из-за многочисленных ранений. Обезумевшая от отчаяния вдова, родись она в Индии, то с радостью бросилась бы в погребальный костер, пожирающий тело супруга, оплакав убитого в церкви Нантей-де-Одуэн, поспешно подвергла себя заточению в монастыре Мадлен вблизи деревни Шарон. Заточение продлилось несколько месяцев. Затем Мария переселилась в свой великолепный замок, воздвигнутый некогда на руинах феодальной крепости Анри де Ленанкуром. Здесь любил останавливаться по пути Веллер-Котре король Франциск I. Замок хранил память о величии и славе Шамбера, хранительницей которой Мария решила стать. Там же она испытала когда-то самые волшебные мгновения, которые ей подарил герой сражений Улеката и Тортозы. Что касается парижской резиденции, в которой Шарль почти не жил, то ее она без колебаний сбыла с рук. Гордая светловолосая женщина, все еще блиставшая в свои 44 года красотой, которую не портил даже траур, взяла себя в руки. Поднявшись, она обняла подругу и молвила: «Я счастлива, что заря нового правления взойдет в вашем присутствии. Вы слишком молоды, чтобы принадлежать только прошлом». «Молода? Бог с вами, Мария! Мне скоро исполнится 38. Я отвечаю за свои слова. Цвету вашего лица, отсутствию морщины и осанки позавидовала бы любая молоденькая девушка. Раз так, вам надо без промедления заняться своими туалетами», — вмешался в разговор Фуке. — «Могу предложить непревзойденного портного. Король безупречного вкуса не мог не напомнить о себе», — сказала Сильви со смехом. — «Мой милый друг, вы же отлично знаете, что я поклялась никогда больше не наряжаться и до конца своих дней не снимать траур. По примеру Дианы де Пуатье, которая не снимала траур по своему старому мужу, великому сенешалю Нормандии, это, правда, не мешало ей открыто состоять в любовниках Генриха II до самой его смерти. Недаром вы выросли в замке Анне, да и выбор ваш далеко не так плох. С черным, белым, серым и фиолетовым цветами можно творить чудеса. Обратитесь ко мне, и я обещаю вам полный успех». «Я стремлюсь не к этому. Просто мне не хочется нарушать приличие. Король ценит изящество, но еще больше чувство меры. Вы будете обворожительны, но при этом скромны. Но для этого мне надо срочно попасть в Париж. Пойду скажу моим людям, чтобы готовили экипажи. Так скоро. Нельзя терять времени. Все парижские портные уже трудятся день и ночь. Увидимся в Конфлане. Но не препятствуйте ему, — перебил Сильви Персеваль, до того хранивший молчание. Он с радостью окажет вам помощь. На мой вкус он слишком увлекается роскошью, зато в его дружеской преданности нет ни малейшего сомнения.